Карлик гадает по звездам, заодно о проказе. Проказа. Целый ужас древний. Вмещается в нее одну. Само бессмертие кажется ко дну. Идет, когда ее увидит. Неужто небо так обидит, что человек и человек, как смерть свою, возненавидит? Но и невидимое глазу зло безобразней, чем проказа. Ведь лучший человек несчастных посещает, руками нежными их язвы очищает и служит им, как золоту скупец, а не наживо для святых сердец. Он их позор в себя вмещает, как океан пустой челнок, качает и перемещает и делает, что просит Бог. Но злому, злому кто поможет, когда он жизнь чужую гложет, как пес украденную кость? Зачем он звезды понимает, они на части разнимают, другим отрадна эта гроздь, а он в себя забит, как гвоздь? Кто этакие гвозди вынимает? Кто принесет ему лекарства и у постели посидит? Кто зависти или коварства врач небрезгливый? Разве стыд? И карлик это понимает. Он оттолкнул свои созвездия, он требует себе возмездия. Содеянное нами зло с таким же тайным наслаждением, с каким когда-то проросло, питается самосожжением. Я есть, но пусть я буду создан, как то, чего на свете нет. И ты мучений чистый свет прочтешь по мне, как я по звездам. И вырывался он из мрака к другим и новым небесам, из тьмы, рычащий, как собака. И эта тьма была он сам».